но, к сожалению, нужного момента он пока для этого не получил. Они все молча шли по еще одной каменной дороге, где часто видели демоны и суккубы, иногда встречались зверолюди или, за редким исключением, пару йокаев. Поэтому Мелиодас решил на время забыть о Шиагарате и о том, что он говорил, ибо это может быть просто обычная попытка сделать из мухи слона, чтобы этот безумный принц ржал над ним, когда все это может быть просто обычная шутка без капли здравого смысла. «Мелиодас, куда мы идем?» – спросила Юи, которая хоть и приобрела множество интересных карт по малой части континента, но не имела карты этого города, в то время как Мелиодас наоборот изучил примерную карту всего города и запомнил. «Интересное место, не волнуйтесь, уже недалеко», — сказал Мелиодас, чувствуя запах соленого моря и бриз со звуками воды рядом, ибо туда, куда они прибыли, был публичный порт города, который на данный момент был заполнен множественными кораблями разных форм и размеров у причалов. Были небольшие лодочки с веслами, двухмачтовые бриги, бригантины, в которых можно управлять минимум с 4-5 членами экипажа, трехмачтовая коротка, чьи размер и твердость дерева впечатляли, для его же управления нужно минимум 10-15 членов экипажа. Также здесь было полно разных рас, что имели заметные отличия во внешнем виде. У кого-то были пушистые уши, кто-то был мелким или худым, а также имел хвосты. Вместо ног были только руки, еще были с одними хвостами или вообще не имели конечностей. Некоторые выглядели жутковато или просто страшно. Этими кто-то была раса йокаев, в чьей расе множество видов и подвидов существ. Так как йокаи имеют хорошие торговые отношения с демонами, то и занимаются здесь своей торговой деятельностью. Как и демоны в их королевстве, пока действует соглашение о торговом союзе и мирном сотрудничестве друг с другом с поддержкой. Но было видно для Мелиодаса и других, что демонов здесь заметно меньше, чем в центре или на торговой площади. Но пока что на это решили не обращать внимания, ибо уже обсуждали данную тему и понимали, что решить ее здесь не могут без реальной власти или попыткой насильно изменить менталитет демонов и других рас. Поэтому сейчас их группа была занята тем, что любовалась на мелкие прилавки другой расы, а также наслаждались забавной и странной атмосферой. Что ни говори, но йокаи популярны своим праздничным и загадочным духом веселья, а также попыткой приманивать клиентов, чтобы унести их в свой мир тьмы и забвения, чтобы потом съесть, но здесь это запрещено, и говорят, что это суеверие, придуманное королевством людей. «Мелиодас, смотри, смотри, какое красивое море», — сказала Шизуна, которая лишь на картинках видела подобное, ибо с самого рождения находилась в местах, где подобного нельзя не увидеть в таких масштабах, поэтому сейчас повела себя как ребенок. «Ага, красивое», — согласился он и, молча наблюдая за бескрайним морем и тем, как солнечные лучи ложились и создавали некую иллюзию голубого с ярко-желтым светом от двух солнц. «Ня, это, конечно, красиво, но давайте посмотрим, что тут продают интересного», — спросила Курака, которой не сильно хотелось наблюдать за морем все время, ибо по своей природе не любила воду. «Согласна, тут слишком много интересного и необычного от расы йокаев и их культуры», — сказала Юи, больше заинтересовавшись культурой и вещами данной расы. «Тем более здесь может быть много чего интересного из нашего королевства, Анисан», — сказала Широни, пытаясь таким образом получить внимание Мелиодаса на себя и самой уже с нетерпением увидеть много знакомых ей по своей культуре йокаев. «Хорошо, посмотрим, мне тоже интересно посмотреть на культурные товары королевства йокаев», — сказал Мелиодас, который решил, что это отличная возможность, чтобы самому кое-что узнать. Пройдя дальше, девушки вместе с Мелиодасом подошли к парочке торговцам за деревянными прилавками или те, что просто сидели в позе на коленях с товаром на земле, но с постеленной белой тканью. «Что это такое?» — спросила Юи, взяв в руки странной полукруглой формы твердой деревянной ручки и краями, а внутри была бумага, которую покрывали деревянные палочки. Еще он мог складываться и раскрываться, но она не знала его названия и принадлежности. «Это веер, Юи, ня», — ответила Курака, которая стала еще счастливее, взяв в руки что-то давно знакомое ей как дома. «Для чего он?» — спросила Шизуна, заинтересовавшись этим предметом. «Я помню, что мама нам говорила о том, что он являлся неким символом красоты и элегантности, а также помогал в жаркие времена остудиться, но для этого надо было махать им на себя или на соседа. При этом наша мать его использовала, чтобы скрывать свои выражения лица во время светских разговоров, или для нашего наказания», — сказала Широни, вспомнив пару вещей об этом предмете и о том моменте, когда их мать еще была жива и использовала веер, чтобы ударять их по головам, чтобы проучить за непослушание. Она даже стала натирать свою голову там, где обычно чувствовала шишку. «Интересно, сколько он стоит?» – спросила Юи у торговца, что выглядел как старик в соломенной шляпе, но некоторые чувствовали от него воздействие неких чар, скрывающие его настоящую внешность и личность. «Молодая леди, этот скромный торговец продает этот товар за 5 золотых», — сказал торговец слегка дрожащим видом. Но это было для ослабления бдительности, чего мало кто мог бы понять из обычных граждан, но кое-кто из девушек это понял, как и Мелиодас. «Хорошо, я куплю его», — сказала она и дала нужную сумму, хоть понимала, что это слишком дорого для такого предмета. «Ня, я тоже куплю», — уверенно сказала Курака, вспомнив, что это ее возможность познакомить всех с ее культурой, когда они вернутся домой. Остальные тоже пожелали купить по вееру, как и Мелиодас, но со слегка другой целью, чтобы потом зачаровать его чарами или подарить. И дальше их группа отправилась осматриваться и по пути приобретать товары иной культуры и потратили на это несколько часов, и смогли за это время увидеть несколько видов йокаев, к примеру. Они, красных демонов с рогами, которые были выше ростом обычных демонов. Цукумагами, живой предмет, приобретший душу. Ракурокуби, что способно вытягивать свою шею и, как потом узнали, красть лица, отчего некоторые чуть не испугались, но когда поняли, что он заглядывал под их юбки в этот момент, то проучили старого извращенца несмертельной магией, а Мелиодас добавил удар щелбаном, который вырубил старика. Хоть и было жестоко, но по его мнению он этого заслужил. И когда Мелиодас решил осмотреться, то слегка отстал от группы своих девушек, пока они решали, что еще можно купить здесь, то он подошел к причалу и увидел сидящего там старика в соломенной шляпе и халате. «Здравствуйте, вы Йокай?» «Да, что ты хочешь у меня спросить, мальчик?» – спросил старик, приподняв свой взгляд. «Можно из любопытства узнать, как именно выглядит королевство Йокаев, по вашему мнению?» – спросил Мелиодас у этого Йокая, похожего на старого монаха, но тот знал, что это Микасинюда, что является опасным существом для незнающих, если неправильно к нему обращаться и вести и смотреть в неправильном направлении. Сам же Мелиодас просто от любопытства спросил об этом, ибо не вся информация, которую он получает из книг или слухов, была недостоверной или подходила под это время. «Хо-хо, а ты, я гляжу, знаешь толк, но если ответить на твой вопрос, то все там хорошо. У нас есть кланы, что постоянно чем-то заняты или ничего не делают, но они власть поддерживают. Но бывают конфликты из-за территории или мелких расприх. В городах у нас ярко и весело, что аж уходить нельзя, пока не насладишься всем. Много нас йокаев, особенно хороши женщины в районе красных фонарей, но из-за своей старости я уже не могу снова насладиться этим. Хо-хо, когда подрастешь, обязательно посети это место, не пожалеешь, хо-хо-хе-хе. А наш король Нурарихен, очень сильный лидер, как и его генералы и верные последователи клана Нура. «А что еще вы скажете о вашем короле?» – спросил Мелиодас, заинтересовавшись этой личностью. «Сильный, мудрый, хладнокровный, решительный, а также знаменит, по слухам, в подглядывании среди многих женских купальней в горячих источниках и чужих домах. Хо-хо, даже я в дни своей молодости не смог бы переплюнуть такого великого йокая-проказника. Никто еще не смог переплюнуть нашего короля в этом. Каждая женщина нашей расы знает его по этим действиям и в некотором случае почитает как великого и сильного мужчину-лидера, ведь его красота и величие не дают об этом сомневаться». «Понятно. А что у него за генералы и кто самый сильный из них?» «Сложный вопрос, мальчик мой, ведь генералов у него немало и немного, но каждый по-своему силен и мудр. Хотя, ХМ ходят слабые слухи о том, кто сильнее, и вроде бы этим кто-то считается женщина по имени Тамой Гадзен или одна из сестер Дадзи. Поверь, у нас очень хорошее королевство, там ты сможешь по достоинству оценить настоящую красоту и веселье». «Понятно, обязательно посещу это удивительное королевство с подобной культурой. А что вы знаете о клане Накамат, ХМ?» «Мало что, ибо это был закрытый клан на своем отдельном острове. Но буквально несколько лет назад случилось нападение и уничтожение всех его жителей, и никто не выжил, но ходят слухи, что кого-то похитили. Теперь король хочет найти всех представителей вида йокаев Накамат и восстановить их численность. Известно, кто совершил нападение? Нет, но ходят слухи, что это сделали пираты или разбойники, нанятые королевством людей». «Ясно, спасибо за информацию», — сказал Мелиодас, сделав уважительный поклон и покинув старого, но опасного йокая, который может увеличивать свой рост, если посмотреть на него снизу вверх, но если наоборот, то ничего для него не выйдет. Полученную информацию Мелиодас хотел использовать в будущем, когда начнется бал, где точно будут важные представители от Йокаев, и он бы хотел правильно представить картину их менталитета и образ жизни, но не смог получить слишком много. Только теперь он уверен, что присутствие Куроки и Широни может стать проблематичным, но он решил подумать об этом потом, ибо уже вернулся к своим девочкам. А тем временем его девушки смогли приобрести не слишком много вещей королевства Йокаев. Кимоно, веер, чайный сервиз, саке, зеленый чай, лечебные травы, книги по амулетам. Но когда пришел Мелиодас, то тот, увидев парочку мечей под названием катан, сразу же захотел их приобрести. Даже купили одну катану, что испускало множество проклятий и ауру ужаса, но именно это он и желал, чтобы однажды почувствовать себя самураем. Девушки хотели отговорить его от этого, но в этот момент его мысли были заполнены крутыми образами его с катаной и тем, как он этим оружием будет вырезать полчища монстров. В остальном они все наслаждались странной атмосферой, созданной в порту от присутствия Йокаев. Иногда их это так увлекало, что едва время не стало замедляться для них. Некоторые Йокаи пили или даже общались друг с другом на интересные темы, но потом те узнали, что они попали под этот эффект, вызванный Йокаями, которые именно что приманивают людей и слабых к ментальному воздействию личностей, чтобы те оставались подольше в их атмосфере и мире, не замечая течения времени. Мелиодас вспомнил об этом из рассказов старой Японии и нынешнего мира. В общем, они чуть не застряли там на весь день или парочку недель. Обошлось все лишь 3 часами. Когда же они покинули подобное место, то лишь слегка были недовольны тем, что чуть не застряли там на пару дней из-за странной магии Йокаев. Но они были сами виноваты в какой-то степени, ибо данный факт знали Курока и Широни, а также Мелиодас. Поэтому могли лишь радоваться тем, что хотя бы оставили хорошие впечатления от той веселой атмосферы, созданной Йокаями. А следом за этим Мелиодас вместе с девушками отправились дальше путешествовать по городу. И пока они ходили, то неожиданно для себя оказались в богатом районе, где было полно красивой архитектуры со статуями и скульптурами, а также украшенные дорогие магическим светом. Улицы были чистыми и ухоженными. Прохожие тоже выделялись своей утонченной внешностью и поведением. И когда они, увлекаясь этим путем, и дошли до конца дороги, то снова оказались на большой площади, но уже другой, где было множество городских демонов, проводящие здесь свое время в такое время. Тут иногда можно заметить любовные парочки. Кто-то здесь играл на музыкальных инструментах, а кто-то от этого танцевал. Были те, кто создавал магическое представление с иллюзиями, или продавали закуски или сладости для детей, что здесь развлекались. Было такое ощущение, словно здесь маленький фестиваль. Тут довольно весело, сказал Юи, смотря на то, как другие здесь развлекаются. Сегодня какой-то праздник, спросила Шизуна. Правда, ня? Спросила Курока, посмотрев на Мелиодаса. Не знаю, вроде бы нет. Не знал Мелиодас, как вдруг заметил проходящего мужчину с заостренными ушами и крикнул. Простите, мужчина, но сегодня какой-то праздник здесь? А, нет, здесь всегда такое. Обычно здесь дети или взрослые развлекаются. Иногда здесь и фестивали проводят, но сейчас это просто развлекательная площадь, ответил демон-мужчина, пойдя дальше по своим делам, поглядывая на красивых девушек рядом с Мелиодасом. Понятно, спасибо. Ну, девочки, вы слышали. Это хорошая возможность и идеальное место провести здесь какое-то время. Ня, Мелиодас, давай танцевать, ня, сказала Курока, схватившись и потянув Мелиодаса за собой, ибо ей очень хотелось это сделать с ним. Будет весело, Анисан, крикнула Широни, которая тоже бежала следом. Эй, погодите, кричала Ю и побежала за ними, ибо это произошло слишком неожиданно для нее и Шизуна. Эх, дети, сказала Шизуна, но тоже последовала за всеми. И в итоге, когда дуэт сестер добежал до музыкантов, что играли на музыкальных инструментах, очень веселую и подвижную музыку, и они все стали вместе с Мелиодасом увлеченным пытаться танцевать под эту самую музыку, но проблема была в том, что никто из них не умел нормально танцевать. Сначала Мелиодас сам засомневался в этой идее, но увидев, как стараются и веселятся две сестрички Накамат, хоть те и не умели, но двигали ногами в разные стороны и руками, стараясь попасть под ритм, получая от этого наслаждение, он тоже решил попытаться, хоть и не умел в подобном подвижном ритме. Когда же подбежали уже Юи с Шизуна, Они могли за всем этим наблюдать и не знать, что на это сказать. Во-первых, им очень понравилось наблюдать за тем, как танцуют Курака и Широни, вместе с Мелиодасом, который едва мог попадать в подритм песни, отчего это выглядело ужасно мило с их стороны, особенно когда он пытался подавить смущение на лице. Во-вторых, они не сильно умели танцевать и не хотели позориться на глазах у всех в такой момент. Но улыбка и легкие смешки были хорошо замечены Мелиодасом, и тот решил отомстить двум извращенным дамам своего сердца. «Юи и Шизуна, давайте вы тоже потанцуете?» – спросил Мелиодас с ухмылкой и со скрытым желанием тоже заставить смущаться остальных. «Раз он тоже страдает, то пускай и остальные будут». «Не-не, мы не будем вам мешать», – резко сказала Юи, делая лицо полного нежелания. «Вы тут развлекайтесь, а мы пойдем посмотрим на магическое представление», — говорила Шизуна, делая медленные шаги назад со своим учителем по магии Юи. «Не волнуйтесь, всем хватит, особенно вам, вместе веселей», — сказал Мелиодас, мгновенно оказавшись возле двух дам и схватив их за кисти рук, потащил за собой следом к танцующим сестрам, что хоть и плохо это делали, но с весельем на их лицах. Когда же Юи и Шизуна были вынуждены танцевать, потому что Мелиодас сказал, что если они не будут это делать, то в свое же время не будет целую неделю развлекать их ночью и будет чаще игнорировать в дневное время. Отчего эта угроза с его стороны была воспринята всерьез для двух девушек, что почувствовали на своих телах эти самые ощущения его любви, не желая быть забытыми на долгий срок. Курака танцевала весьма весело и задорно, перемещая свои ноги в разные стороны, а также двигая своим телом, но из-за большой груди ей было сложно это делать в кимоно. В то же время Широни могла легко и быстро как угодно двигаться руками и ногами, совершая очень ловкие гимнастические движения. А сам Мелиодас тем временем не мог определиться с тем, что делать конкретно, и просто кувыркался и делал разного рода движения с помощью своей огромной силы, иногда проделывая сальто назад или стоя на руках в редких случаях. Юи же лишь частично помнила из своего прошлого занятия танцев, но все равно не могла все вспомнить и тоже пыталась что-то делать, а Шизуна вообще в своем платье могла лишь проделывать слабые и медленные движения. Но пока они все пытались научиться нормально танцевать, все больше народу стало скапливаться вокруг них, ибо то, как это выглядело, было одновременно необычно и весело, что очень привлекало других. А девушки неплохо танцуют, как называются эти движения? Может, в королевстве Йокаев это какой-то народный танец? Посмотри на одежду девушек, но ведь они все танцуют странно и по-разному. Они такие милые и в то же время необычные своей красотой, особенно этот мальчик с милой улыбкой, довольно ловко прыгает и кувыркается. С такими движениями им надо в цирке выступать, ха-ха-ха. Интересно, они репетируют здесь или просто развлекаются? Говорили демоны, что смотрели на это представление, которое уже мало кто из девушек и Мелиодаса могли игнорировать, ибо то, что они слышали, не всем нравилось и в то же время смущало их. Но только две накомат наслаждались вниманием. Но длилось это недолго, когда демоны, что играли на музыкальных инструментах с помощью магии для усиления эффекта, перестали этим заниматься, то все остановились и покинули окружающую их толпу аплодисментами в их сторону. Когда они ушли, то присели на скамейку, чтобы остыть. Двое из них были с опущенными головами и с красными от смущения лицами. В то же время трое были спокойными, но больше всего две сестренки Накамат были радостными и счастливыми. «Это было слишком для нас, чувствую, что была голой на публике», — говорила Шизуна, вспоминая, как она двигалась перед таким количеством демонов. «Я ведь должна была помнить основы. Будь проклято заключение на 280 лет, тело уже не помнит ничего. Эта музыка была для меня новой, а не той обычной и спокойной в бальных залах». Юи и Шизуна были смущены от того, что многие увидели их неловкие движения. Обычно нельзя увидеть подобное на их лицах, даже когда они говорят что-то, что просто обязано вызвать смущение у обычной девушки. К примеру, извращения или слегка частные темы для разговоров. Но тут другое дело, все из-за неопытности и невозможности хорошо себя показать, и это увидело большое количество глаз, особенно это было показывать перед Мелиодасом. «Вы хорошо постарались, мне тоже было это все впервые, но зато было весело», — сказал Мелиодас с обычным выражением лица, словно только что не делал то же самое с девочками. В душе же Мелиодас был тоже смущенный, он даже пару раз чуть не выронил Мирасциллу в процессе, ибо его кувыркания были даже для нее выше силы, тому приходилось в это время вернуть ее в чувство от головокружения, которое она сейчас испытывала. «Ня-ха-ха, вы такие неумехи в танцах, надо было лучше двигаться, ня», гордо и уверенно сказала Курака, смотря свысока на Юи и Шизуна, словно выиграла в этом состязании за внимание к Мелиодасу и тому, что она смогла привлечь его к подобному веселью вместе. «Ани-сан, тебе было тоже весело?» – спросила Широни с улыбкой на лице, ибо она и вправду получала большое удовольствие от подобного. «Все молодцы, возможно сейчас кто-то из вас в танцах плох, но у вас все равно будет теперь причина заниматься этим. О чем ты, Мелиодас?» – спросила Юи, перестав смущаться, когда услышала что-то серьезное в тоне любимого для нее мужчины. «Скоро будет бал в честь союза четырех рас. На нем будет множество важных персон от каждой стороны. Оно будет проходить у нас в королевстве и, как понятно, я там должен быть обязательно, как наследный принц со своей свитой, которой уже будете вы», — объяснил Мелиодас, указывая на них пальцем. «Что, ня, правда, серьезно?» — удивленно спрашивали все они, смотря на Мелиодаса с широко открытыми глазами, ибо не слышали о таком событии раньше и не знали даже, что им надо готовиться к нему. «Почему ты раньше нам об этом не рассказал?» — спросила Юи, пока остальные тоже задавались этим вопросом в своих головах. Не было хорошей возможности, да и сам был слегка занят множественными делами и времяпровождением с вами. Тут неудивительно, что я каждый раз забывал это сказать, но волноваться не стоит, у вас еще есть много времени на подготовку, как и у меня, сказал Мелиодас, поняв, что тоже должен вспомнить кучу вещей с этикетом и как правильно танцевать на балу, ибо в детстве не слишком часто посещал уроки танцев и поэтому не знал и забыл многие вещи об этом. «Мелиодас, а я тоже буду присутствовать?» – неожиданно спросила Шизуна, ибо та думала, что ее могут не взять из-за ее происхождения и неопределенного статуса в обществе демонов. «Да, вы все будете там, даже Альбеда, но она будет как дворянка и представитель южной страны демонов. И не волнуйся, Шизуна, я выделю тебе учителя по этикету и урокам танца, как и всем вам, если сильно нужно», — объяснил Мелиодас, тем самым успокоив многих, что уже боялись худшего для себя. «А когда примерно это будет, ня?» — спросила Курака из чистого любопытства. «Где-то через пару месяцев это будет проводиться в замке моего отца, после отстройки там будут начинать подготовку ко всему, так что времени у вас много, но примерно половину они уже смогли отстроить». «Понятно, но сейчас не время об этом думать. Сейчас мы должны просто наслаждаться временем отдыха, пока все самое тяжелое и трудное не настало», — сказала Юи, смотря вверх на облака. В ответ на слова Юи, остальные согласились с этим и решили дальше проводить это время, не заботясь какое-то время о будущем, пока не кончится это время отдыха для них, которое они получили для себя. Дальше все девочки и Мелиодас вместе стали прогуливаться по этой площади в целях найти чего-нибудь интересного, но из-за того, что они уже долгое время просто ходят по городу, то зашли и купили пару сладостей и горячего хлеба с мясом, чтобы поесть. Конечно, у Мелиодаса была еда в инвентаре, но решил об этом умолчать. После перекуса они отправились наблюдать за представлением иллюзии, или точнее, как одна девушка наколдовала иллюзорное представление полета дракона и огромных птиц с ним с помощью магии воды. И были еще некоторые развлечения, которые увлекли их на несколько часов. Когда же они покинули площадь, то отправились уже дальше исследовать город. И желали сейчас посмотреть на гильдии, которые интересовали больше всего Мелиодаса с их системой управления и тем, как сильно они отличаются от тех, что он знал в своем прошлом мире из манго-игр. Он также желал узнать уровень силы демонов-авантюристов и наемников, чтобы правильно оценить свою силу в этом мире. Вот только когда группа Мелиодаса шла по уже выбранному пути, они оказались в не очень приятном для них месте. Здесь было полно палаток и зданий, в которых было заметно множество представителей разных рас, одетые в грязные тряпки, а также в железных цепях. Недалеко стояли люди, похожие на торговцев разной формы тела и вида. Атмосфера была не совсем чистой и приятной, но в то же время и была быстро привыкаем для некоторых. Этим местом был рынок рабов. «Ани-сан, а это точно то самое место?» – уточнила Широни, смотря на это место. «Нет, это просто самый короткий путь к району гильдии. Пройдем это место и все. Нам не обязательно здесь задерживаться слишком долго. Хотя слегка можно посмотреть на все это. Это хорошая возможность нам узнать о рынке рабов, понаблюдав за тем, как тут идут дела. Особенно мне хотелось бы об этом всем узнать», — сказал Мелиодас, продолжив путь уже через названный рынок. «Зачем и почему, Ани-сан?» — спросила Широни. «Да, зачем, ня, нам тоже интересно, Мелиодас», — сказала Юи и Шизуна, которые не хотели бы ходить по такому месту без важной причины. Потому что работорговля – это не просто один из видов торговой деятельности в бизнесе, как продажа товаров или услуг, а что-то среднее между ними. При этом прибыль от этого всегда непостоянная от разных факторов, но всегда выше, чем некоторые. В наше же время работорговля стала неотъемлемой частью истории и жизни многих в королевствах, когда только появилось такое понятие. Мне же интересно больше об этом узнать из первых лиц или у работорговцев, чтобы увидеть рабочую систему. Но разве в некоторых королевствах и странах она не считается плохим и даже запрещается? Спросила Шизуна, помня этот факт из книг. Да, но это только в единичных случаях. В большинстве племен, стран, королевств, империй и т.д. это вполне разрешено, но жестко контролируется или регулируется. Из-за того, что в истории был случай, когда неконтролируемая работорговля привела к тому, что в одной небольшой стране в королевстве людей, влиятельный и очень богатый работорговец, смог практически довести страну до нищеты и сделать огромное количество там людей рабами. И в конечном итоге, даже правящая семья стала рабами и лишилась всего. А сам работорговец стал законным правителем той страны. А разве это не значит, что такое должны запретить, чтобы все это не повторилось? Спросила Широни. Не совсем. Работорговля выгодна тем, кто правит и контролирует экономику в своих странах и королевствах, а именно правящую власть. Преступников можно продать в рабство и получить от них хоть какой-то прок и выгоду, или использовать как бесплатную рабочую силу или пушечное военное мясо в войне, а также на работорговцах висит двойной или в крайних случаях тройной налог в зависимости от их влияния и количества рабов. Также в каждом крупном городе есть свой район работорговли, который не может превышать больше одного района для всех них. Им выдают участок или место в этом районе, где они будут вести свой бизнес, но должны платить за аренду участка каждую неделю. От этого любому королевству выгодно получать огромные процентные выплаты от работорговли, а также это дает властям держать все под контролем, чтобы не повторить тот же случай в той стране. Ну и особенно этот бизнес выгодно во время войны, когда можно перепродавать или просто продать военнопленных и получить от них выгоду в этом. В общем, вы меня поняли, объяснил Мелиодас, то, что знал об этом виде торговли разными расами как вещью. Но разве все это неплохо и жестоко? Спросила Широни, смотря на многих представителей рас, что не выглядели счастливыми или как-то пытались сбежать. Было видно по глазам некоторых, что надежда угасла в них. Тут смотря с какой точки мировоззрения, менталитета, здравого смысла и религии смотреть. А при чем тут религия? Спросила Широни, не поняв этого. Иногда некоторые религиозные боги даже одобряют рабство как вид наказания тем, кто совершил преступление против них или недостоин обычной смерти. Опущение, унижение, отречение, потеря прав на собственную жизнь и самого себя как личность, стать просто вещью в чужих руках. Вот насколько может быть жестоким рабство в некоторых местах и в некоторых глазах разных культур. Часто подобное используют в диких королевствах, к примеру, оборотни или драконов, чья культура направлена на достоинство и сохранение своей гордости. Потеряв их и став рабом, они умирают морально и психически, если это было официально решено их вождями и королями, объяснила Юи, тоже слегка читая некоторые книги по этой теме в библиотеке. Но даже она помнила, каким 300 примерно лет назад была подобная деятельность и каким унизительным считалось среди благородных кровей пасть до уровня раба. В общем, не все, кто стали рабом, оказались такими случайно. Иногда они заслуженно ими стали. К примеру, из-за долгов, какого-то преступления, предательства на службе или наказания. Можно придумать и найти много причин. Конечно, попадаются те, что оказались в подобном положении случайно и не заслуживают такого обращения, но нельзя помочь абсолютно всем. Тут надо мыслить дальше и понимать, что эта система по-своему выгодна, хоть и неприятна тем, кто мыслит как ты, Широни. Если ты не хочешь оказаться на их месте, то должна стать сильной, сказал Мелиодас, погладив по голове беловолосую девочку. Я поняла, Анисан. Я обязательно стану сильнее, чтобы больше не попасть в то же самое положение, что мы попали с сестрой несколько лет назад, потому что были слабыми, уверенно сказала Широни, и многие впервые увидели подобное в ее глазах и голосе — решимость стать сильнее. «Уж постарайся, моя Имата-сан», — сказал Мелиодас с улыбкой, назвав ее младшей сестренкой в японском стиле обращения, отчего Курака и Широни на секунду удивились, в то время как девочка с серебряными волосами засмущалась и покраснела. «Ани-сан назвал меня своей младшей сестренкой впервые меня», — шепотом говорила Широни про себя, почувствовав себя ближе к Мелиодасу в этот самый момент, что даже стало впритык идти рядом с ним. Юи и Шизуна же не совсем поняли, к чему сказал это Мелиодас, но смотря на реакцию двух сестричек, они могли лишь предположить, что им следует стать еще более напористыми, чтобы не дать этим двум кошкам украсть их мужчину прямо у них из-под носа. В то же время, пока они все шли по этому району, где на каждом шагу были рабы и торговцев, которые общались с клиентами или просто говорили о всяком, иногда они могли видеть, как наказывают непослушных рабов или то, как их продают. И пройдя дальше, Мелиодас все-таки решил зайти к одному работорговцу, чтобы немного посмотреть на все это вблизи и поспрашивать некоторые моменты. Для этого он зашел в самый большой закрытый фиолетовой тканью шатер и там был встречен, вместе с девушками, со странным на вид торговцем. «Приветствую, дорогой клиент, вы пришли ко мне для покупки или продажи?» — спросил мужчина-торговец, смотря на их группу, особенно на девушек Мелиодаса, что ему не очень понравилось. Торговец был невысокого роста, носил смокинг, очки, за которыми не было видно его глаз, с небольшой цепочкой к ней. Еще были белые перчатки, цилиндры, галстук, бабочка. У него маленькие старомодные усы, и на его лице отчасти зловещая вездесущая улыбка, которая слегка нервировала некоторых, когда тот смотрел на них. Мелиодас показался этому мужчине очень знакомым, но точно не мог определить, откуда его знал, но было ощущение, что ему надо лишь немного подумать и вспомнить. Но чтобы зря не тянуть время, он решил сначала объяснить причину прибытия сюда. «Почти, я пришел посмотреть и взглянуть на то, что у вас тут есть, и прошу вас не заглядывать на моих девушек, иначе я могу рассердиться очень сильно», — сказал Мелиодас, слегка выпустив свою ауру наружу, отчего торговец воспринял угрозу всерьез. «О, я понял, вы решили посмотреть на товар, а уже потом определиться с покупкой, мудрое решение. Прошу за мной, а вы, дамы, пожалуйста, ничего не трогайте, иначе придется платить», — сказал он, смотря пару секунд на девочек, и потом повел Мелиодаса за собой, за прилавок. «Мелиодас, будь осторожен в этом деле», — сказала Юи, а другие согласно покивали, ибо все считали этого мужчину слишком странным и подозрительным во всех смыслах. «Не волнуйтесь, вы же меня знаете», — сказал он с полной уверенностью, следуя за торговцем. Пока они шли, Мелиодас был, как и сказал, осторожен, поэтому внимательно следил за своим окружением, ибо помнил, что бывают мошенники-работорговцы, что способны на всякие пакости с контрактом хозяин и раб, чтобы поработить слабых личностей, или он попытается обмануть его на деньги. Но как только они прошли достаточно и оказались в просторной части шатра, где было множество клеток, то Мелиодас стал чувствовать скрытые за тканью полотна живых там существ. В этот момент он вдруг стал ощущать приступ дежавю от того, что это место показалось ему знакомым. «Прошу сюда, дорогой клиента, что именно вас интересует? Я довольно влиятельный человек и работорговец в разных краях, могу предложить много чего», — говорил этот мужчина. Как оказалось так, что человек занимается работорговлей в королевстве демонов, да и еще имеет какое-то тут влияние, учитывая отношения обоих рас друг к другу? — спросил Мелиодас, желая знать это, ибо подобное для него странно выглядит. «Хе-хе, вы мне льстите, но правда в том, что я довольно необычный человек и в то же время обычный торговец людьми и расами. Для меня главное — прибыль и доход от бизнеса, а остальное меня не сильно волнует. Даже демоны-торговцы понимают этот принцип, в то время как политики и общество думают о другом. Но не будем об этом, это моя история. Сейчас я хочу узнать ваши пожелания», — сказал с еще большей улыбкой. «Можно узнать ваше имя?» — спросил Мелиодас, став осматривать и подсматривать под тряпки ткани за решетками, которыми были рабы. И он уже знал имя и все остальное об этом работорговец через оценку, но ради приличия решил спросить, чтобы не вызывать лишних подозрений, а также знал, что он не боец и обычный человек по расе. «Вимакус, странствующий работорговец», — ответил, как только Мелиодас увидел, что под клетками были монстры и другие расы рабов с животными рядом. «Вы продаете еще и монстров, с редким исключением, слышал из слухов, у вас здесь монстров стали покупать за высокие цены, не знаю, зачем они нужны вашей расе, но я всегда должен быть готовым к прибыли и доходу за легкое дело, да и не только монстров, но и животных и другие расы я продаю». «Понятно», — сказал Мелиодас, поняв, почему монстров стали покупать, ибо магия, подчиняющая монстров, еще не стала достоянием общественности и других королевств, а держится как страшная военная тайна. «А вы случайно мистер не из благородных кровей?» — спросил торговец. «Не совсем, но к чему был этот вопрос?» — спросил Мелиадас, лишь раз взглянув через плечо, а потом дальше став осматривать клетки. «Просто ваш наряд и ваших спутниц слишком необычны для простых жителей города, да и ваша походка и поведение дают понять ваше происхождение или знание этикета. Какой наблюдательных торговец, сразу видно, у кого глаз наметан. У вас случайно нет в роду сына?» «Есть, но не надейтесь его найти и использовать против меня, я имею хорошие связи, и не собирался, просто чистое любопытство», — сказал Мелиадас, поняв кое-что в этот момент. «Когда же он уже получил достаточно и не нашел ничего интересного, кроме некоторых гуманоидных и разумных рас с печальными лицами и редкими способностями через оценку, но не слишком полезными в бою, то решил заглянуть под последнюю небольшую клетку, чтобы потом просто уйти с чувством завершенности. Но как только он приподнял темную ткань, чтобы раз взглянуть, то увидел там, какого ты же, удивленно прошептал перед носом Мелиадас, когда увидел того, кто был в железной клетке. Это была маленькая девочка примерно 10 лет. У нее были длинные неухоженные и даже грязные рыжие волосы с оттенком ярко-коричневого. Выделяли ее милые звериные ушки и пушистый хвост. Одета была в лохмотья или даже в тряпку из одной тонкой ткани. Вокруг шеи был виден железный ошейник с цепью и на запястьях рук. Глаза же девочки ничего не выражали и не желали, просто куда-то в безысходную бездну потери и одиночества. Когда Мелиадас увидел эту девочку, то в его голове сразу пронеслось ее образ и имя, которое он помнил из вселенной, которую знал по аниме, манге и ранобэ. «Рафтелия», — произнес он в своем уме, пока на лице застыла гримаса удивления. Глава 93. Город демонов. Часть 3. Финал. После того, как Мелиадас увидел, что в клетке сидит маленькая девочка, которая являлась Рафтелия из вселенной «Восхождение героя щита», то до сих пор был очень удивлен. Он никак не мог ожидать ее встретить здесь и в такое время. Сама же девочка никак не реагировала на то, как Мелиадас смотрел на нее. Было такое ощущение, что сейчас девочку терзают совсем другие мысли, чем настоящий мир вокруг нее. Одиночество и пустота в ее глазах было ясно видна. «Хаэм-клиент, вы в порядке?» – спросил работорговец. «А, да я в порядке. Просто не ожидал здесь встретить такого ребенка и особенно зверочеловека. Вы что-нибудь знаете о ней?» – спросил Мелиадас, заинтересовавшись нынешней историей этой девочки. Но в ответ торговец еще сильнее улыбнулся, словно поймал его на живца, ибо показать лишнюю заинтересованность к определенному товару, чем к обычному из присутствующих. Вимакус решил использовать эту слабость для получения лучшей прибыли. «О, вас заинтересовала такая юная рабыня? Насколько я помню, она была продана другими зверолюдьми-беженцами, или они у вас считают чем-то другим сейчас, точно не уверен. Но насколько помню, девочка во время продажи никак не сопротивлялась и не изменилась в выражении и поведении, когда стала рабыней. Только ест, когда голод приходит. Иногда она просто застывает и приходится быть более жестким, но это уже обычная практика при обучении новообращенных рабов. Только она еще не полностью все понимает и иногда может не слушаться. Можете вы хотите более послушных рабов, прошедших обучение?» – спросил Вимакус, ибо решил проверить заинтересованность Мелиадаса этим вопросом. «Не совсем. Просто любопытно, но возможно, что да, она меня заинтересовала. Я бы даже сказал, что это жалость. Сколько она стоит?» – спросил Мелиадас, пытаясь скрыть свой взгляд, ибо понял, что сейчас не может нормально скрыть свое намерение Крафтели перед этим очень внимательным работорговцем. «Хаэм, нужно подумать, она ведь еще не готовый раб, и я не могу рисковать своей репутацией, надо при этом учесть ее вид и налоги королевства, но примерно выйдет 50 золотых. Че что, КХМ, не слишком ли дороговато за такую рабыню? Вы ведь сами сказали, она не обучена. Тем более она еще ребенок и зверолюд. Вряд ли подобное будет столько стоит», — возмутился Мелиадас подобной цене, хоть и не подавал виду. Он мог купить Рафтелию за такую цену, но даже он понимает, что это многовато. «ХМ, возможно, вы правы, тогда давайте до 40 золотых, все равно слишком много. Возможно, но так как она зверочеловек, то ее телосложение превосходит обычно человеческие и слегка превосходит демонов в выносливости. Демоны, наоборот, превосходят зверолюдей в стандартном случае, хоть и бывают особые виды среди зверолюдей с сильными физическими улучшениями, но это редкие случаи. «Я сомневаюсь, что в этой девочке такой большой потенциал», — говорил Мелиодас, проверив Рафтелю своей оценкой, чтобы правильно оценить потенциал, и поэтому слегка приврал насчет этого. В остальном же он не упомянул, что в большой частности, демоны превосходят некоторые расы в том, что их тела по большей своей части покрыты и состоят из магических элементов или свойств. Точно сложно сказать, с чем это связано, но демоны считаются магическими существами, хоть и остаются биологическим видом, как и остальные. Поэтому в большинстве случаев демоны рождаются с большим магическим даром или маной. Не все, конечно, желают становиться магами или колдунами в обществе или в армии, ибо большинству демонов нравится использовать именно прямое столкновение и боевой стиль кулаков с мечами, и для этого можно использовать ману, чтобы усилить себя физически. От этого всего раса демонов довольно неоднозначная раса с неизвестным происхождением, со своими странностями в природе. И именно из-за этого у них проблемы с увеличением рождаемости, но это уже другая история. Понятно, понятно. Возможно, вы правы. У вас хорошее зрение на товар с его качеством, прям как у опытного торговца. Но мне нужно тогда все еще подумать, только я не обещаю, что пока думаю, не придет кто-то более богаче и захочет сразу заплатить такую цену. Может, все-таки сойдемся на 43 золотых? Согласился Вимакус с мнением Мелиодаса, ибо понимал, что здесь он неправильно оценил его возможности в подобном плане оценки качества, но тот все равно воспользовался своим козырем в заинтересованности к этой девочке. И в этот момент Мелиодас едва не хотел выпустил свою ауру на волю и задавить такого наглого торгаша, но вовремя остановился, поняв, что это не то место, где можно вести себя так радикально к обычному человеку и торговцу, который просто занимается обычным бизнесом. Он должен вести себя выше этого. Эх, вполне, согласился Мелиодас, ибо не желал потерять Рафтелию и отдавать кому-то другому. Ее, скорее всего, могут использовать в более жутких целях, ибо зверочеловеки в этом королевстве подвергнуты дискриминации и плохому обращению от большинства демонов. После того, как Мелиодас договорился с Вимакусом, то тот стал приготавливать все для официальной покупки. Для начала торговец получил золотые монеты, а следом увел Рафтелию в отдельное помещение. Ждал Мелиодас всего этого недолго. Его вызвали туда же, и там он оказался в особом магическом круге, как и сама девочка. Вимакус хотел начать объяснять, как все будет проходить, но Мелиодас объяснил, что знает, как работает подобная магия. В конечном итоге, когда засветился магический круг, то вокруг шеи Рафтелии засветился кругообразная татуировка ошейника, которая потом пропадет, а сам Мелиодас чувствовал, как между ним и Рафталией стала образовываться односторонняя невидимая связь контракта хозяин и раб. Когда все закончилось, Вимакус сообщил, что теперь эта девочка принадлежит Мелиодасу как его собственность, и тот может поступать с ней как угодно. Еще он пытался предложить еще несколько рабов или другой товар, но Мелиодаса это пока не интересовало, поэтому отказался, ибо ему еще надо было разобраться с Рафталией. «Идем за мной, теперь ты моя собственность. Теперь никто сможет забрать тебя у меня. Твоя жизнь принадлежит только мне. Только я могу позволять кому-то к тебе прикасаться и причинять боль. Тебе понятно, Рафталия? Тебя ведь так звать?» — спросил Мелиодас, смотря на маленькую девочку с рыжими волосами с коричневым оттенком. В ответ пушистые ушки на голове девочки дернулись на слова Мелиодаса, когда услышала свое настоящее имя, которое она никому не говорила. А также она слышала его другие слова и только представляла худшую для себя судьбу, приняв это в не очень хорошем свете, ибо такое говорят лишь в злом ключе для рабов. Но все-таки она кивнула в знак согласия, что поняла его. И вернувшись назад в приемный зал, Мелиодаса встретили его девушки, что при его выходе вместе с другой девочкой, одетой в лохмотья, создавали не очень хорошие представления о том, что тот успел сделать. В общем, его девушки хотели знать, зачем Мелиодас купил себе маленькую рабыню. Мелиодасу пришлось несколько минут им объяснять, пока они с группой покидали работорговца и шли по рынку рабов, но были близки к тому, чтобы уже прийти к гильдиям. Объяснил же он не слишком много, но и немало. Основную суть он подвел, что ему было жалко эту девочку и поэтому купил. Шизуна, Широни и Курака было очень жаль такую маленькую девочку, ибо понимали ее боль и то, через что обычно проходят такие, как они. «Какая бедная и миленькая девочка, ня», — сказала Курака с сочувствием в голосе, ибо она напоминала ей Широни. Широни смотрела на Рафтелию и могла лишь думать с такой жалостью, и что теперь нашла себе новую подругу, с которой могла проводить теперь время. Она тоже сочувствовала ей, особенно Широни был знаком тот взгляд, который она видела в ее глазах и поведении. Шизуна же наоборот пыталась себя сдерживать и открыто не показывать симпатию к этой девочке, но соглашалась с мнением других. Она понимала участь девочки и скорее поддерживала Мелиодаса в том, чтобы вытащить ее из подобной жизни. Юи была куда сдержаннее остальных и больше волновалась о том, что сделает Мелиодас с этой девочкой в будущем. Поэтому она могла лишь быть более тактичной и голосом разума для остальных девочек, чтобы они не запугали девочку еще сильнее своим вниманием. Когда они пытались обнять девочку и пожалеть Рафтелию, то та на это среагировала очень пугливо и пыталась сопротивляться. И все это время, пока они шли, она молчала и следовала за ними по приказу, ибо только так она слушается. Мелиодас мог догадываться о том, в каком состоянии находится Рафтелия, и это сложный случай, насколько он мог знать из психологии. Скорее всего, по его знаниям из оригинала, здесь виновато чувство вины и потери родителей, которые умерли от рук монстров. И теперь она чувствует себя потерянной и опустошенной. В оригинальном прошлом она смогла излечиться от этого чувства, благодаря собственному сильному нраву и воле, когда встретила похожего монстра, что убил ее родителей. Только Мелиодас не мог сейчас тратить время на поиски какого-то определенного монстра ради подобного в такое время. Поэтому он решил пойти по более легкому и сложному пути в плане времени и мест. Для начала они отмыли девочку с помощью магии воды и уже потом вместе с Рафталией зашли в магазин одежды, где стали подбирать ей нормальную одежду, ибо в таком наряде из тряпки ходить по городу было неприглядно и скорее стыдно. Девочки стали искать хорошую одежду, подходящей Рафталии, но, к сожалению, они слишком увлеклись всем этим. Мелиодас оставался в отдельном помещении, чтобы не мешать, и доверил все своим девушкам. Только вот это длилось больше времени, чем предполагалось изначально. «Давай попробуем вот это». «Нет, давайте это, оно такое красивое и яркое. В этом она будет милее. Красный и голубой оттенок хорошо сочетаются. Лучше будет с желтым и оранжевым. Может, лучше с черным и красным, а тут еще есть специальное крепление». Некоторое время девушки спорили, какой наряд или платье идет малышке Рафтали лучше. Для этого они мерили в примерочной каждый из них, но, к сожалению, каждая из девушек имел разный вкус к этому, поэтому каждый не мог согласиться с мнением другой, и начались споры. Одновременно они искали что-то милое, красивое и простое, чтобы не делать это слишком вызывающим и дерзким. Вот только чем дольше шло время, тем короче становилось терпение Мелиодаса, ибо по его графику, они должны были уже пару часов назад быть у района гильдии, такими темпами могут уже к вечеру туда прийти. Поэтому, когда с помощью своего хорошего слуха узнал, что они еще хотят примерить новое платье, его терпение лопнуло. Мелиодас ворвался в примерочную без всякого предупреждения и слегка удивил всех своим появлением, и тот увидел, что его девушки тоже примеряли новые наряды на себе и были полуобнажены в данный момент. «Мелиодас, ня, Анисан, Мелиодас, любимый». Удивленно спрашивали, воскликнули они все на его появление, но на их вопросительные выражения и крики, тот проигнорировал. Хоть взгляд Мелиодаса был очень сосредоточен какое-то время на их телах, особенно на самые открытые места, но тот быстро вернул себе хладнокровие и вспомнил, зачем вошел. Он мигом нашел то, что было нужно из имеющейся одежды, и просто схватил за руку обнаженную Рафталию, и скрылись от всех в другую комнату. «Он все видел», — сказала Широни со смущением на лице, но и со скрытой радостью в голосе, а остальные только кивнули и стали быстро одеваться, ожидая возвращения Мелиодас. Когда же он вернулся с Рафталией спустя примерно 4-5 минут, последняя была уже одета. Можно заметить, что волосы девочки были слегка подстрижены, отчего теперь они не похожи на осиное гнездо, но сохранили свою длину и красоту. Носила она же более и менее теплую кофту из шерсти, поверх было платье с юбкой, которая едва прикрывала лодыжки девочки, но давала свободно двигаться. Носила удобную обувь с теплой шерстью поверх нее и с такой же крепкой кожей под ней. Она такая милая в этом, ня, ей это подходит. Согласна, не слишком вызывающе и не слишком дерзко. Достаточно красиво и в то же время мило для нее, чтобы быть обычной. При этом сохраняется защита. Мило и красиво, говорили они с одобряющими кивками и радостными улыбками, когда могли лицезреть от подобного уже смущенную Рафталию, которая хоть и испытывала те же неприятные чувства в душе, но Мелиодас слишком часто к ней прикасался во время одевания, отчего и забыла о своих плохих чувствах на какое-то время. Да и взгляды, которые на нее были направлены, очень сильно нервировали и смущали ее. «Мелиодас, я и не знала, что ты хорош в выборе одежды», — сказала Юи, которая удивилась этому факту, ибо видела, какой стиль одежды он предпочитает носить, и не все это было ему к лицу. «Не сильно, но кое-что понимаю», — сказал Мелиодас, но не совсем правду, ибо помнил, что в аниме носила Рафталия и, найдя все самое нужное, нарядил ее в это же. «Анисан, извращенец», — сказала Широни, упомянув недавний момент, когда он ворвался сюда и глазел на них некоторое время, и сейчас она слегка прикрывала себя руками от данного факта, хоть внутри и была счастлива, что хотя бы интересует Мелиодаса в этом плане. «Ня-хе-хе-хе, а она права», — хихикала Курака на слова своей младшей сестренки. «А я была не против», — сказала Шизуна с дразнящей улыбкой. «Почему ты так резко сюда вошел?» — спокойно спросила Юи, ибо уже много раз была перед Мелиодасом голая и во многих формах выражениях показывала себя, как и она видела его голым, поэтому легко воспринимала все это. «Вы слишком долго со всем этим возились, поэтому мне пришлось вмешаться. Давайте прогуляемся уже по гильдиям, а потом посмотрим еще что-нибудь в городе», — сказал он со спокойным лицом, пытаясь сменить тему разговора в другое русло. «Но Анисан все равно извращенец. Я это не отрицаю и признаю», — согласился он, ибо решил уже не отрицать очевидные вещи в своем характере. Поэтому стал чаще поглядывать на некоторые части тел своих девушек, особенно на их достоинства и то, что красит их внешность. И пока они все шли по улицам города, Мелиодас воспользовался моментом и иногда трогал девушек за интимные или приятные места, пока никто не видел. Сами девушки не были против такого напора с его стороны, ибо стали считать, что тот стал терять к ним интерес, но теперь так не думают. Вот только это произошло слишком для них неожиданно, что те чуть не привлекли еще лишнее внимание к себе от легкого удивленного вскрика прикосновений. Пока они всем этим занимались, идя до гильдии, со временем все девочки, и в том числе Мелиодас, могли заметить, как проходящие мимо демоны глазели с презрительными взглядами в сторону Рафталии, что до них была слегка и более оживленной, чем раньше, но когда она увидела подобные взгляды, снова опустила голову и ушла в свои мысли, не обращая внимания ни на что. Когда же Мелиодас это все увидел, то уже не мог игнорировать не только часто бросающие взгляды, которые бросали на его девушек проходящие мужчины. Это он мог легко проигнорировать, потому что они не могли коснуться их напрямую, как он сейчас и делал, или как-то сильно испортить настроение. Но когда он видит взгляды на Рафталию и то, как она от этого изменилась, он резко выпустил свою ауру на волю и тем самым заставил всех в радиусе 80-100 метров почувствовать, как страх сковывает тело и смерть ближе, чем можно подумать. Девочки очевидно почувствовали эту сильную ауру от Мелиодаса, но не так, как другие, ибо она была направлена лишь на тех, кто пытался смотреть с открытым презрением на его собственность, что в ответ не беспокоило его девушек и Рафталию от ауры. Когда же девушки увидели результат действий Мелиодаса, то могли лишь молча поблагодарить его за это, ибо теперь все, кто пытались смотреть с презрением и осуждением на маленькую девочку-зверочеловека, то те резко бледнели на лицо и быстрым шагом старались обойти их группу. Остальные же девочки встали рядом с Рафталией, чтобы ее поддержать или улучшить настроение. И таким спокойным темпом их группа прибыла в район гильдии, где они встретили много разных демонов и пару-тройку зверолюдей. Иногда встречались йокай. Выделяло их то, что большая их часть была в боевом снаряжении, а кто-то более красивой или деловой одежде. В общем, здесь было много разных демонов. «Так это здесь все гильдии города Серкасон?» — уточнила Шизуна. «Да, насколько можно видеть, сегодня этот район очень популярен. Из того, что я могу видеть здесь, можно видеть в боевом снаряжении авантюристов или наемников, торговцы или ремесленники. Еще можно увидеть магов и алхимиков. Все они принадлежат разным гильдиям. Какой смысл в этих гильдиях, Мелиодас, ня? Разве не выгоднее демонам и другим расам просто заниматься своей обычной деятельностью, ня?» — спросила Курака, которая до этого не изучала подобную тему так подробно. «Если честно, то я сам сильно в этом не разбираюсь. Данная система с гильдиями была придумана очень давно, еще в золотые века, когда даже существовал такой титул, как повелитель демонов. Вот только данная система была придумана людьми и позаимствована всеми расами. В конечном итоге она приносит какую-то прибыль властям королевств, странам и городам, иначе они бы уже давно отказались от нее», — честно ответил Мелиодас. Когда они все решили войти в гильдию авантюристов, что было интересно больше всего посетить Мелиодасу, выглядело это как здание из камней и бетона, а также оно имело ярко-зеленый оттенок с белым. На стенах были три разноцветных с узорами знамена, по паре от входа. Войдя внутрь девушки, и Мелиодас мог по-другому взглянуть на помещение гильдии. Там было большое пространство, заполненное разного рода мебелью, включая деревянные столы и стулья, за которыми сидело множество авантюристов в боевом снаряжении, и при этом все они выпивали или что-то обсуждали между собой и развлекались, особенно взрослая женщина с черными крыльями танцевала на столе. Недалеко видна стойка, за которой был взрослый мужчина в деловом наряде, и за его прилавком был множество стеклянных бутылок и чистил кубки для питья. «Ха-ха-ха, я его так копьем пробиваю в задницу, но так сильно, что тот аж взвыл, как лесная корова. Недавно чуть руку не потерял. Встретили мы в горах белого гравокара, а потом на целую стаю красноглазых волкаров. Едва ноги унесли. Эй, еще выпивки. Так вот, я такой ему говорю, что план ужасный, и надо сменить тактику нападения, и мы решили окружить и использование совместные заклинания трех магов, а уже потом». Обсуждали все авантюристы, и каждый другой разговор был громче предыдущего, что едва можно было понять определенную историю или рассказ. Но нельзя было отрицать то, что атмосфера здесь была очень веселой и беззаботной, словно здесь происходит вечеринка или праздник какой-то. Мелиодас что-то такое мог представить, но все равно удивлен, как и остальные, ибо уже те ожидали серьезных воинов и магов с суровыми лицами и опытом жизни, а не такое. Недалеко от всего этого была другая стойка, через которые сидели на стульях девушки, и к ним иногда была видна очередь из авантюристов или обычных демонов. Еще рядом стояло несколько больших досок с кучей бумажных листков на ней. Это место являлось приемной для регистрации и заказов. Как только их группа вошла и была замечена, то они привлекли к себе внимание, особенно мужское, которое было направлено на девушек, что выделялись своей красотой. Мелиодас на эти взгляды отреагировал уже более жестко, чем раньше, ибо теперь они нервировали его девушек сильнее обычного. Поэтому снова выпустил свою ауру на некоторых любознательных личностей, что в свою очередь удивило опытных авантюристов, ибо они ощутили давящую силу, но не могли определить источник. «Вау, Анисан, я не думала, что здесь так красиво и необычно весело», сказала Широни с большим интересом, рассматривая всех здесь. «Ага, ня, редко можно увидеть столько необычных сильных личностей. От них исходит большое количество силы», сказала Курака, ощутив силу у некоторых здесь личностей, ибо до этого она не могла найти, с кем можно было сравнить свою силу и чужую до такого уровня. Для этого она использовала свою личную магию по ощущениям Кииманы. «Здесь много опытных и сильных магов», сказала Шизуна, смотря на каждого здесь, используя зрение для видения маны, что обычно надо лишь влить в свои глаза ману и все, но слишком часто этим нельзя пользоваться, ибо частое пользование влечет за собой риск потери зрения. Только маги с хорошим контролем и знанием могут подобным пользоваться, и не только. «От многих пахнет кровью и силой», сказала Юи, используя свои знания на основе книг с опытом наблюдения и сил вампира, но она не могла пока что встретить кого-то равного или похожего по силе Мелиодасу. «И правда, здесь много сильных личностей», сказал Мелиодас, использующий оценку на каждом из присутствующих, и мог оценить общий и средний уровень силы в гильдии авантюристов. По его наблюдению, среднее значение уровня авантюристов здесь на 50-60 уровне, в то время как выше могут быть замечены редкие 90-120 уровни, что очень его удивило. Он мог видеть много разных стандартных классов, а также способностей и навыков, и в то же время сравнивал свои характеристики с их и мог заметить, что его характеристики и уровень пока что выше остальных. Он не знал их ранги в гильдии, но уже мог понять, что авантюристы редкой категории равны дворянам, с которыми он сражался. Мелиодас сказал девочкам заказать что-нибудь поесть и занять столик здесь, ибо больше всего голодной здесь считалась Рафтелия, которая не могла скрыть данный факт из-за урчания в животе. А сам же он решил разузнать то, что давно хотел о гильдиях или хотя бы о авантюристах, но перед этим к неожиданно подошла Юи и сказала: «Спасибо тебе за то, что ты сделал для этой малышки. Если попросишь о чем-то меня, я выполню это без лишних вопросов», и поцеловала его в щечку с легкой улыбкой. А в это же время другие девочки, видя то, как Юи обошла их в этот раз, были серьезно настроены, чтобы взять реванш и тоже поцеловать Мелиодаса или уже он их. И конечно, сам же объект этого намерения, хоть и не сразу, но понимал, что его девушки чувствовали в данный момент и чему послужила этому причина. Долго находясь в их компании, он более и менее научился понимать, как они все мыслят и чего хотят. Но это он оставил на потом, а сейчас он подошел к одной из стойки, за которой сидела милая девушка с красными рогами и острыми ушами с красным хвостом, который виднелся из костюма, и длинные волосы ярко-голубого цвета и карие глаза. Костюм же был черным и имел некоторые открытые уголки в разных частях тела. Грудь же девушки была третьего размера. И Мелиодас убедился через оценку, что эта девушка суккуб с очень сильными чарами соблазнения и очарования. То, что такая особа здесь работает, говорит о специальном подборе персонала для клиентов. Если такие особы будут принимать заказ и соблазнять клиентов или авантюристов своей магией, то это повышает репутацию и в то же время повышает стимул для мужчин стараться усерднее выполнять задания. Это довольно хитрая и грязная стратегия, но она работает. «Здравствуйте, вы пришли сюда, чтобы заказать задание или с регистрацией?» – спросила девушка-суккуб, осматривая Мелиодаса вдоль и поперек, стараясь полностью оценить все возможности и потенциал, а также на случай обмана задания запомнить клиента и доложить об этом. «Гильдия авантюристов даже таких принимает в авантюристы?» – спросил Мелиодас, слегка удивленным данным фактом с его-то внешностью. «Конечно, мы ведь в королевстве демонов. Здесь каждый может с помощью магии или других средств становиться сильнее. Рост и внешность – это не преграда к величию. Даже гномы со своим ростом способны использовать тяжелые молоты и составить хороший бой великанам. Или отвратительный на вид мужчина может оказаться сильным магом, способный уничтожить армию. Сила – это главная вещь среди демонов», – сказала суккубша с ухмылкой. «Ясно, в этом есть зерно истины. Но я пришел сюда ради информации о гильдиях и слышал, что здесь лучше всех об данной системе знают. Хорошо, я вас слушаю. Можете задавать любой вопрос. Для начала расскажите мне о вашей системе рангов и заданиях, как именно вы выплачиваете награду и в каком виде, а также остальные нюансы с властями», — сказал Мелиодас с обычным видом.